Глава третья. Виталик рывком вошел в меня до упора. Я ахнула, и из моих глаз брызнули слезы. Это что-то неконтролируемое, эмоциональное, несдержанное. Голодный мужчина ритмично двигал бедрами, ввинчиваясь в меня все глубже и глубже. Мне так стыдно, что он принял меня за фанатку маньяков. Знал бы он, сколько слез я выплакала из-за того, что мне пришлось согласиться на замужество сидельца. Забросив мои ноги себе на плечи, он жестоко вколачивался в мою лоно и смотрел в то место, где были соединены наши тела. Я постановала от легкой боли, но пусть он думает, что от страсти. Казалось, что острый тяжелый член спорит сейчас мой живот, который ходил ходуном. Вдруг удав замер и навалился на меня. Толком не успела испугаться, как во мне запульсировал его орган, выпуская теплое семя. «Следующий заход будет подольше», — сказал он и потянулся к пачке сигарет. Я прикрылась от него одеялом, а он, наоборот, разделся совсем, будто бы не замечая холода. Его член продолжал стоять, поблескивая смазкой. Я не знала, что сказать, просто ждала, когда наступит утро. Оставаться в этом унылом месте даже лишний час я не желала. «Зачем тебе ребенок?» — вырвался из меня вопрос. Удав выпустил сизое облако в потолок и ответил. «Хочу, чтобы у меня был повод выйти отсюда». «А сейчас у тебя его нет?» «Нет, меня никто не ждет на свободе, разве что...» «Мать, но мне сидеть еще 18 лет, это долго». «Она не дождется, а сын дождется». «А если дочь?» «Пусть будет дочь, но лучше сын. Ты сейчас фертильна?» «Что? Какой у тебя день цикла?» «Я не слежу, где-то середина». «Это хорошо. Судя по тому, сколько спермы я в тебя залил, у нас все получится». Я опустила глаза, стыдясь продолжить пошлый разговор. Деньги, которые выделил удав на покупку жены, явно присвоили те придурки. Но для меня будет счастьем, если... они просто оставят меня в покое. «Ребенок ни в чем не будет нуждаться», — заверил уголовник. «Если у тебя так много денег, что же свободу себе не купил?» «Не вышло. Шеф оказался слишком честным и принципиальным». «Зачем ты убивал?» «Немного ли вопросов задаешь, женушка?» Удав потушил сигарету и вернулся в постель. Силой раздвинув мои ноги, и провел двумя пальцами по промежности. «Еще тебя хочу, сладкое. Становись рачком». Не смея ему противоречить, я встала на колени. «Подожди. Давай, платье снимем. Сейчас согреешься. Сейчас будет очень жарко. Сама почувствуешь». Виталик стащил платье и расстегнул лифчик. Перекатил под пальцами один твердый сосок, а второй шумно втянул в рот. «Много мужиков у тебя было?» — поинтересовался он. «Куночка хорошая, нераздолбанная». «Нет, немного», — качнула головой, ощущая, как от холода по телу бегут мурашки. «Это хорошо, я доволен». Он развернул меня к себе спиной и шлепнул по заднице. «Маленькая росточком, но горячая», — уложил мою голову на постель. Удав развел скользкие складки и толкнулся между ними. Я застонала и прогнулась в спине. «Ты извини, что я так без прелюдий», — хрипло произнес мужчина. «Сама понимаешь, как тут без женщины тяжело». Виталик поставил одну свою ступню на постель и принялся с бешеной скоростью вбиваться в меня. Его тяжелые руки лежали на моих бедрах и согревали меня. И вправду, быстро согрелась. Даже жарко стало, будто кто-то включил печку. Кончив в очередной раз, он отвалился от меня, лег на постель и притянул меня к себе. Его сердце отбивало сумасшедший ритм. «Хорошо с тобой, Анютка. Не хочется, чтобы ночь кончалась. Тебе так сильно бабки нужны, что аж сюда поехала. На что, если не секрет? На красивую жизнь? Какая там красивая жизнь? Мне бы вернуть свою, спокойную. Это я подумала, а вслух сказала. Бывшие долги наделал. Куда смотрела, когда связывалась с ним? Не знаю, дура влюбленная была. А сейчас? Сейчас дура невлюбленная. А ты любил кого-нибудь? Было дело. Учились вместе на юрфаке, а потом она без вести пропала в Турции. И что, не нашли? Почему же? Нашли в одном борделе. Мужчина потянулся за сигаретами и закурил. Видно, что эта тема до сих пор резала его по-живому. Какой ужас! Покрылась я ледяной коркой. Ведь мне обещали то же самое за неповиновение. Будь осторожна, Анютка. Не верь никому. А тебе? Мне, удивился он. Я убийца и мудак. И даже не смей в меня влюбляться. Я покраснела и отвела взгляд. Он так красиво выпускал дым, что я невольно любовалась им. Вот же дура! Мало мне придурка Борьки, так еще на зэка запала. Вообще, ненормальная. Ты сказал, что на юрфаке учился, начала несмело. А потом кем работал? Следователем, ответил он неохотно. Хотел очистить город от всякой нечисти, но не срослось. Я хотела спросить про убийство, но боялась его разозлить. Он только-только начал мне открываться. Мужчины после оргазма обычно бывают расположены к болтовне. «Как ты сюда попал?» «Через суд», — ответил он с усмешкой. «Пас одних ублюдков и услышал их разговор. Они хотели продать дочку художника, которого шантажировали. Сексуальное рабство. Перемкнуло меня, но я их и порешил». Виталий провел ребром ладони по своей шее. И потом еще парочку дел на меня повесили, к которым я был непричастен. «Жалеешь?» «Нисколько. Если понадобится, я тех мразей еще раз убью». «Надо было просто посадить их, на свободе бы остался». «Что ж вы, бабы, за люди такие, а? Все время норовите в душу залезть?» — спросил удав беззлобно. «Извини, просто мне интересна твоя история». «Не пытайся меня романтизировать», — предостерег он. «У меня ребенок от тебя будет, Виталик. Я ищу в тебе положительные качества». Он немного помолчал и сказал. «Когда я выйду отсюда, он уже будет взрослый». «Зачем тебе это нужно? Чтобы иметь стимул жить, чтобы пройти через весь этот ад достойно, зная, что на свободе у меня растет сын или дочь, мне будет легче дышать. Если все спросила, то иди сюда, не обижу».